Диплом. Я стояла в университетском дворе с дипломом в руках, и, казалось, земля под ногами стала другой, твердой. Словно у меня появилась опора, основанная на гербовой бумаге с печатью. Одногруппники звали фотографироваться, а я искала его взгляд. Грик ждал у чугунной ограды, прислонившись к фонарю. В офисном летнем костюме, без цветов, без улыбки. Просто стоял. И этого было достаточно. Я подошла, не говоря ни слова. Он взял диплом из моих рук, внимательно посмотрел на надпись. Погладил пальцем тисненный герб. «Я дождался», — произнес он наконец, и в его голосе прозвучало глубочайшее удовлетворение. «Теперь ты не просто сотрудник. Ты дипломированный специалист своей жизни». Наши пальцы переплелись. Он повез меня гулять. Мы бродили по набережной и целовались. Смотрели на город, каналы и тот самый изгиб набережной, где Грик подобрал нас с девчонками. Прошло меньше года, но у меня была совершенно другая жизнь. Ветер был тем же самым, что и тогда, но теперь он не хлестал по лицу фатой. Он просто дул, словно нашептывая хорошее будущее. Мы молчали, глядя на огни набережной. «Алена». Голос Грига прозвучал с особенной, сильной и проникновенной интонацией. «Я тебя поздравляю. Ты теперь самостоятельная, весомая единица. Я смотрю на тебя и понимаю, как сильно ошибался вначале». Мне стало тревожно. Ошибался? В чем? В том, что использовал мои слезы как разведданные? В том, что делал это без твоего согласия. А еще в том, что считал, будто тебе нужен кто-то, кто все за тебя решит, кто построит тебе жизнь. Я пытался быть этим кем-то, сделать тебя очередной Золушкой. А ты взяла и построила сама. Лучше, чем я мог бы спланировать. Он молчал, как будто подбирал слова. Для Грига это было настолько непривычно, что я замерла. «И теперь, когда ты стоишь на твердом фундаменте, я прошу тебя об одной вещи». Он выдохнул, сжал мое лицо ладонями и произнес так яростно, что меня проняло до самого дна. «Дай мне шанс быть тем, на кого ты сможешь положиться». Не потому, что тебе нужно, чтобы тебя вели, а потому, что ты сама захочешь иногда опереться на кого-то. Он не достал кольца. Просто стоял передо мной. Умный, сложный, уставший мужчина, который только что признал, что был неправ. И который просил не руки и сердца, а доверия. Самого дорогого, что у меня теперь было. «Ты просишь, чтобы я тебе доверяла?» — уточнила я. «После всего?» «Да. Просто давай попробуем быть вместе. Не начальником и подчиненной, не спасателем и спасенной, а просто двумя людьми, которые выбрали идти в одну сторону. Вместе». Я смотрела на него, на его знакомые резкие черты, и чувствовала не трепет, а странное глубокое спокойствие. Он не предлагал сказку. Он предлагал реальность. Ту самую, которую мы выстроим вместе. Сердце пропустило удар. Я вдруг поняла, что любые достижения мне не интересны, если Грига нет рядом. Если его скупой кивок не поддерживает и не одобряет. «Я согласна», — ответила я. «Только у меня два условия». «Какие?» «Первое. Не принимать единоличных решений, даже если они правильные. Иначе нет смысла все это затевать». «Согласен. А второе какое?» «Предложение делают с кольцом. Я тоже хочу кольцо». Серьезное выражение лица Грига потеплело. Он скользнул рукой во внутренний карман и надел мне на палец золотой ободок с бриллиантом. «Оно мне как раз!» — удивилась я. «Разумеется, твои параметры мне сдала Регина». «Регина? Она же принципиально против замужества и отношений. Чем ты ее подкупил?» «Почему сразу подкупил? Просто убедил, что тебе со мной будет спокойнее и легче. А еще она видит, что ты стала счастливее. К тому же за твоей круглосуточной работой и учебой ты упустила из вида несколько интересных событий в жизни подруги». Я открыла рот, чтобы начать спорить, но Грик не дал мне такого шанса. Он накрыл мои губы своими, и мы снова начали целоваться. И у меня больше не было вопросов, только ответы и счастье, потому что именно этого я и ждала.